Как я хочу до неба, как я хочу домой, крылья расправить мне бы, в дом устремиться твой. Сколько я здесь пробуду, знаешь лишь ты, мой Бог. Я только жду мгновенья, переступить порог. Сколько я здесь пробуду, знаешь лишь ты, мой Бог. Я только жду мгновенья, переступить порог. Я посмотрю на землю, горе и страх и боль. Я посмотрю на небо, там вижу свет я твой. Мерою не измерись подвиг души твоей. Ангелы в небе славят, люди поют на земле. Души твоей, ангелы в небе славят, люди поют на земле. Разве смогу я лучше по своей воле стать? Разве смогу без тебя я светом твоим сиять? Пусть Дух Святой научит, как за тобой идти, как совершенный облик Бога приобрести. Пусть Дух Святой научит, как за тобой идти, совершенный облик Бога приобрести. Все мы так ждем той встречи, Бог ее тоже ждет. Скоро настанет полночь, когда Христос придет. О, как та встреча будет на небе хороша, радостно бьется сердце, тихо поет душа. О, как та встреча будет на небе хороша, радостно бьется сердце, тихо поет душа. Как я хочу на небо, как я хочу домой, крылья расправить мне бы, в дом устремиться твой. Там прикоснусь руками к стенам дворца твоего и наслажусь глазами светом Христа моего. Там прикоснусь руками к стенам дворца твоего и наслажусь глазами светом Христа моего. Сколько я здесь пробуду, знаешь лишь ты, мой Бог.